Об образованности простонародья заботились мало. Существовал даже взгляд, что простой народ незачем учить грамоте, чтобы не отвлекать от черных работ. В таком смысле выразился указ 1735 года, состоявшийся по просьбе заводчика Демидова, хлопотавшего, чтобы обывательских детей не принуждали к учению. В области хозяйства, промышленности и торговли царствование Анны Ивановны было продолжением царствования Петра Великого. Такие же распоряжения, какие издавались Петром о сбережении лесов, появлялись и при Анне Ивановне, хотя с меньшей суровостью. Их повторение казалось тем необходимее, что русские люди перестали бояться взыскания за невнимание к сбережению лесов и начали истреблять их. Кроме порубки, леса истреблялись от пожаров. Около Петербурга лесные пожары свирепствовали в таком размере, что императрица принуждена была писать к генералу Ушакову, начальнику тайной полиции, чтобы он принял меры к избавлению Ее Величества от дыма и копоти в дворцах Петербургском и Петерговском, и Сенат выслал отряды солдат тушить пылавшие леса. В 1730 году составлена была опись всем заповедным лесам в государстве, которые предположено было сберегать для казенных построек. Положено было считать заповедными леса, растущие вдоль Волги, вниз от Нижнего Новгорода на обе стороны, от берегов расстоянием на 100 верст, а также и в других местах около больших рек и озер. Поселам и деревням возобновлены надсмотрщики, дававшие разрешение обывателям на рубку для домашних нужд. Были деревья заповедные – дуб, ясень, клен, вяз, лиственница и сосна, имеющие в диаметре 12 вершков. Прочие деревья не причислялись к заповедным. Можно было рубить их, хотя бы и в заповедном лесу. За самовольную рубку наказывали штрафами за 2 раза, а за 3-й виновный подвергался кнуту и ссылке в каторгу. Хлебное производство подчинено было таким же правилам, как и при Петре I. Торговля хлебом была то стесняема, то расширяема, смотря по урожаям. В 1734 году постиг Россию страшный неурожай. Тогда у всех купцов, торговавших хлебным зерном, велено было отбирать товар и продавать без платежа пошлин в казну, так, чтобы хозяину доставалось не более 10% барыша. Губернским и провинциальным властям, а также штаб-офицерам войск, расположенных на вечных квартирах, поручено было наблюдать, чтобы помещики продавали хлеб только лишний, остающийся от продовольствия людей и крестьян. Из провинций, страдавших от неурожая, запрещалось возить хлеб для продажи в столицы, а Петербург должен был снабжаться хлебом из той полосы империи, которая не терпела от неурожая. В 1737 году, после пожаров, вздорожали строительные материалы, а вслед за ними поднялись цены на жизненные потребности, и в том числе на хлеб. Правительство издало указ, запрещавший дальнейшие повышения цен. Много хлебного зерна истрачивалось помещиками, получившими привилегию свободного производства вина в имениях и провозившими это вино повсюду под предлогом, что то делается для своего обихода. Для массы простого или подлого, как тогда говорилось, народа, хлебное вино продавалось в кружечных дворах, в кабаках и в вольных домах, составляя казенный доход. Продажа виноградного вина, кваса, пива, уксуса и сусла отдавалась на откуп, а с 1735 года откупа были сняты, и торговля этими произведениями стала вольною. В Малороссии и в Слободской Украине винное производство было вольное. Заботливость о разведении конских заводов была своеобразной чертою царствования Анны Ивановны под влиянием ее любимца Берона. В 1731 году учреждена была конюшенная канцелярия. В ведомство этого учреждения был отдан город Скопин, а потом город Раненбург с волостями и селами. В последующие годы в губерниях Нижегородской, Казанской, Воронежской и в провинциях Тамбовской, Севской и Курской положено отвести пустопорожние земли для основания конских заводов. В дворцовых волостях, лежавших около Москвы, велено выписывать немецких и датских лошадей и обучать конюхов и коновалов. Всем остзейским обывателям вменено в обязанность разводить у себя в крае лошадей и дозволялось беспошлинно торговать ими на двух конских ярмарках, учрежденных в Риге и в Киеве. В 1739 году положено завести конские заводы в Малороссии и в Слободской Украине. В том же году указано тоже сделать во всех имениях церковного ведомства. До самой кончины Анна Ивановна оказывала большое попечение к успеху коннозаводства в России. Рыбный промысел, процветавший преимущественно в низовьях Волги, составлял государственное достояние и отдавался на откуп за 3500 рублей в год. Достоянием казны при Анне Ивановне, как и в предшествовавшие ей времена, были селитренное производство, ревень и пенька. В 1736 году заведены были близ Саратова селитренные заводы, и туда отправлялись офицеры с солдатами для производства казенных работ. Но правительство стало недовольно ходом работ и в 1740 году предоставило желающим частным людям заниматься селитренным производством, а выработанную селитру обязало представлять в казну по установленной цене. Порох в вольной продаже не был допущен. Его можно было покупать только из артиллерийского ведомства, и притом в количестве не более 10 фунтов в одни руки, но знатным особам давалось дозволение покупать пуда по два и по три. Закон, стеснявший продажу пороха обычным путем торговли, не мог воспрепятствовать, однако, доставать его разбойникам. Ревень доставлялся в Петербург из Сибири. Каждый год привозили его до 1000 пудов. Его продавали английским купцам не ниже 100 рублей за пуд. Никто из частных лиц не смел привозить ревень из Сибири под страхом смертной казни. Пеньку привозили в Петербург из разных мест, а с 1737 года из Малороссии. Соляная продажа всегда была свободна, но ограничивалась назначением таксы, выше которой продавец не должен получать барышей. Обращено было внимание на выделку черепицы, которую сочли лучшим материалом для кровли церквей, дворцов и домов для безопасности от пожаров. В 1737 году черепичное дело в России отдано было голландцу Дикоту с обязанностью продавать черепицу в частные руки по той цене, по которой она будет продаваться в казну. Выделывалось два сорта черепицы – красная выгибная для кровли домов и зеленая для кровли церквей. Металлическое производство в царствовании Анны Ивановны стало переходить из казенного достояния в общедоступное. В 1731 году было замечено, что в Вятской провинции отыскивается так много железной руды, что нет возможности казне обрабатывать ее за недостатком капитала. поэтому дозволено было частным людям основывать железные заводы. Таким обещано давать из царских волостей по 150 дворов каждой домне с тем, чтобы домна по прошествии льготных лет вырабатывала ежегодно до 35 тысяч пудов чугуна. В 1735 году в Сибири оказалось множество руд, отысканных семью частными лицами, и тогда было дозволено каждому основывать рудокопное заведение с разрешения Сената. В 1738 году все казенные горные заводы, исключая гороблагодатских на Урале и медных в Лапландии, отдали компании, составленной из русских и иностранцев. Затем всем дозволено было составлять такие компании, основывать заводы и брать от казны пособия.